случайной и поэтому шаткой жизни. Люсьен отдался новому увлечению. И когда майор предложил ему съездить в Париж, чтобы связать фалангистов с Брейтейлем, он сразу согласился. Он даже не запросил Париж или посольство. Он не хотел думать о службе. Это его унижало. Поехал он через Хаку. Автомобиль несся по петлистым дорогам среди рыжих раскаленных гор. Ни деревца, ни человека. Пейзаж отвечал чувствам Люсьена. Смерть ему представлялась родной сестрой, рыжей и горячей. Какими ничтожными после испанской феерии предстали пред ним поля Франции, ее мирные дела, разговоры о платных отпусках и налогах. Все процветали, и в первый же день он услышал проклятую присказку: «Все образуется». Отец встретил его с распростертыми объятиями. Теперь Люсьен был не блудным сыном, но дипломатом. Люсьен благоразумно не рассказал отцу, зачем он пожаловал. Тесса не стал расспрашивать сына о положении в Испании. Он считал, что победа Франко предрешена, остальное его не занимало. Зато он посвятил Люсьену в свои планы. Его выбрали председателем комиссии по иностранным делам. Тесса изучает секретные донесения дипломатов. В нужную минуту он выступит с громовой речью и свалит кабинет. Люсьен зевнул. Опять парламентская кухня. Бретель знал, как разговаривать с разными людьми. Он был груб с верными типа Грине. Он умел соблазнять депутатов, даже льстить им. С Люсьеном он держался как с равным. И Люсьен расцвел. Наконец-то его поняли. Сначала они говорили об агитации. Мятеж Франко должен стать примером. Бретель собирал деньги на золотую шпагу, которую хотел торжественно вручить защитнику Алькасара, полковнику Маскардо. Потом Бретель заговорил о черной работе, о транзите вооружения, о посылке в Бургас летчиков, о связи, материалы разведки, работавшие в Барселоне, шли через Париж. Бретель спросил: «Когда вы уезжаете?» «Не знаю». Бретель положил свою сухую, как бы пергаментную руку на руку Люсьена. «Я старше вас, но жизнь нельзя измерять календарными годами. Вы знаете, что такое настоящая ненависть? Зачем вам возвращаться в Испанию? Все решится здесь». «Заговор?» «Да». Бретель рассказал об отрядах верных. «Вам предстоит сыграть крупную роль. Ваш отец?» Люсьен вспыхнул. «У меня нет ничего общего с отцом». «Я вас понимаю, но ваш отец теперь председатель парламентской комиссии. От меня они многое скрывают. Благодаря вам мы сможем вести игру, зная карты противника. Конечно, это менее романтично, чем битва за Мадрид, но всему свое время». Люсьен кивнул головой. «Прощаясь, он сказал Бретелю: «Вы знаете, почему я согласен на все? Даже на это. Есть судьба у каждого поколения. Если хотите, это исторический фатализм. Мы принимаем смерть не как распад клеток, не как бесцельное вращение материи, не как переход в загробный мир, но как высокое индивидуальное творчество». Бретель поглядел на рыжего красавца и грустно ответил: «Может быть, вы правы, но я не могу отказаться от веры в личное бессмертие. У меня умер сын». Люсьен чуть было не поссорился с отцом. Тесса, узнав, что сын пренебрег дипломатической карьерой, топал ногами, визжал. Люсьен не мог изложить ему своих резонов. А тут еще пришлось выпросить у отца несколько тысяч. Постепенно тускнели испанские картины. Заговор казался Люсьену игрой, ни плана, ни точной даты. Бретель отвечал: «Надо ждать». А друзья Хосе уже подходили к Мадриду. Люсьен аккуратно знакомился с содержимым различных папок на отцовском столе и представлял Бретелю сводки. Но занимало это немного времени. И скука караулила Люсьена в коридоре родительского дома, в передней Бретеля, на людной вечерней улице. Стараясь как-нибудь убить время, Люсьен не отказывался ни от одного приглашения, танцевал, рассказывал небылицы, ухаживал за девушками.